от авторов. «Он оно Камати». Около 822-825, около 900 годов, японская поэтесса периода Хэйан, одна из шести мастеров жанра вака, причислена к шести бессмертным, Ракасен, шесть японских поэтов-гениев, творивших в жанре вака в IX веке, автор любовной лирики. Примечание. Вака, от японского «японская песнь», жанр японской средневековой поэзии. Название произошло в период Хэйан для отличия японского поэтического стиля от преобладавшего в то время жанра китайской поэзии канси, знание которой считалось обязательным для каждого аристократа. Конец примечания. Также имя Ононо Камати входит в число 36 бессмертных классического канона японской средневековой поэзии. К сожалению, о жизни поэтессы в настоящее время имеются скудные сведения. Неизвестно ни ее настоящее имя, ни точные годы жизни, ни достоверное место рождения и смерти, ни имена ее родителей. По некоторым предположениям, она родилась в префектуре Акита, а ее отец был правителем северной провинции Дева. Возможно, Камати служила при дворе императора Ниммё. История ее жизни полнится многочисленными легендами. Считается, что она славилась небесной красотой и жестокостью по отношению к своим поклонникам. Известна история о том, как когда-то молодой придворный по имени Фукакуса полюбил прекрасную поэтессу и открыл ей свои чувства. Но Камати поставила ему жесткое условие. На протяжении 100 ночей поклонник должен приходить к ее дому и ночевать на пороге. Влюбленный придворный, вдохновленный вниманием несравненной красавицы, решил доказать силу своих чувств и посещал ее согласно условиям каждый вечер. Он пребывал на пороге дома поэтессы даже в дождь и в бурю. Но в последнюю, 99-ю ночь, он замерз и скоропостижно умер. Существует поверье, что образ юноши преследовал Камати даже в глубокой старости до конца ее дней. Еще одна история повествует, как один из снедаемых завистью придворных стихотворцев решил обвинить Ононо Камати в плагиате. Ночью он тайно выкрал у нее только что написанное стихотворение. Завистник вписал его в древнее поэтическое собрание и утром объявил, будто бы Камати не пишет стихи самостоятельно, а ворует их у древних авторов. Среди собравшихся придворных пронеслась волна недовольства, но поэтесса лишь рассмеялась и, намочив пальцы водой, брызнула на страницы древней книги. Стихи, написанные давно, не пострадали, но со строк, вписанных накануне завистливым поэтом, потекла черная тушь. Примечание. Шедевр японской поэзии, Москва, Эксмо, 2010 год, конец примечания. Позже поэтесса стала героиней нескольких театральных драм, повествующих о ее старости. Многие художники разных эпох любили изображать поэтессу отнюдь не обворожительной красавицей, а сморщенной старухой. Камати сравнивали с легендарной принцессой Сатаори Кина Цураюки. Говорил о ней Ононо Камати сродни древней принцессы Сатаори. Ее песни полны очарования, но в них нет силы. Это похоже на то, как если бы прекрасная женщина была снедаема печалью. Примечание. Кино Цураюки, японский поэт эпохи Хэйан, прозаик, входит в число 36 бессмертных поэтов, творил в жанре танка. Годы жизни около 866, 945 или 946. Конец примечания. Сегодня насчитывается около 117 стихотворений Ононо Камати, но авторство многих из них не доказано. Ее стихотворения вошли во многие поэтические сборники Японии. Имя Ононо Камати в японском языке стало нарицательным для красавицы. В книге, как в художественном произведении, изложена авторская версия жизни поэтессы, дополненная богатым художественным вымыслом. В произведении по-другому трактуется легенда о 100 ночах и многие другие события.